Пролог. 2012 год. Темная глубокая ночь. На небе сияют холодным блеском далекие, прекрасные звезды, как и она. Хотя нет, она скорее солнце, заставляющее вокруг все расцветать и оживать. Она тепло, она радость, она счастье, она сама жизнь. И она же — напоминание о его преступлении и ошибке. Его персональный ад, его сумасшествие, его смерть, его все. Эти мысли, как кислота, разъедали и без того истерзанную душу мужчины, лежащего на остывающем песке самого дорогого в мире курорта Мушикей. Но он готов был отдать любые деньги, чтобы вот так, просто, в одиночестве, полежать на песке, чтобы никого не видеть. А именно это место стоимостью в 37,5 тысяч долларов в сутки дарило такую возможность. А также возможность рвать и травить себя мыслями, захлебываясь горечью и болью воспоминаний, связанных с этим местом и с ней. На острове не было никого, кроме него и обслуживающего персонала. Вокруг бескрайнее Карибское море, золотистый песок, сочная зелень, пальм и солнце, играющее бриллиантовыми бликами на всем этом великолепии. Рай на земле, но не для него. Свой рай он потерял год назад. Мужчина как-то мучительно и в то же время с издевкой усмехнулся собственным мыслям. Все это длится уже год. Год. 12 месяцев агонии, мучительной пытки, ежедневного самобичевания. 12 месяцев медленной смерти с того момента, как перечеркнул 3 года счастья. Невероятного, безграничного, светлого счастья, которое изменило его, внесло смысл и наполненность в развратную, вседозволенную животную жизнь, даже не жизнь, а существование. Все это подарила ему она. 3 года счастья, любви. Ее и себя изуродовал, растерзал и уничтожил он сам. Остались только слезы, боль и воспоминания.